Глава 24. Ками. Я сижу возле кухонного островка в трусах и огромной футболке из шкафа Зака, рассеянно листаю в телефоне соцсети приморского клуба и свои личные. Зак у плиты жарит мне яичницу. Все видится мне словно в тумане. Может, вот почему Эбби сразу начала влюбляться в Дэмиана. Что ж, тогда я ее понимаю. Это должно быть очень легко. Может, хорошего парня стоит искать среди мужчин постарше? И к черту молокососов, которые даже постельное белье ленится менять. Прошлая ночь, возможно, изменила меня навсегда. Ведь я встретила мужчину, который практически вывернул меня наизнанку, а во время второго захода ласкал так долго, что у меня пальцы заболели от того, как я вцеплялась ему в волосы. Потом он помог мне привести себя в порядок и всю ночь обнимал. А когда солнце пробралось в спальню, не попытался как можно скорее выставить меня вон. Наоборот, захотел приготовить завтрак. Зак привел меня на кухню, приготовил кофе, усадил за кухонный островок, целовал, пока у меня не сбилось дыхание, а потом сказал сидеть смирно и ждать завтрака. А сейчас я пью этот самый кофе и обдумываю случившееся. Мужчина постарше. Я ведь о таком и подумать не могла. Впрочем, я о многом подумать не могла. Например, совершенно не ожидала, что кто-то начнет поворачивать снаружи ручку входной двери, а затем замрет на секунду, осознав, что она заперта. И что у этого человека, похоже, окажется ключ, потому что вскоре раздается металлический щелчок, замок проворачивается, и ручка снова приходит в движение. У стоящего у плиты Зака напрягаются плечи. Мир замедляется, а мысли, наоборот, пускаются вскачь. Он женат. Она, наверное, уехала на выходные, а он решил, что может безопасно покувыркаться тут с идиоткой, которая запала на его сладкие речи и сексуальную внешность. Все это рисуется у меня в голове из-за того, что у Зака напряглась спина, а на кухне определенно повисла тревога. В дом входит какая-то брюнетка и сразу же закрывает за собой дверь. Наверняка жена. Или подружка. Как минимум женщина, о существовании которой Зак не пожелал мне рассказать. Я не сомневаюсь в этом. Ровно до тех пор, пока она не заговаривает. «Пап, мама меня с ума сводит!» Начинает она, но тут же сбивается на шепот. И меня охватывает не паника, нет, и не стыд. И даже не всепоглощающая женская ярость от того, что нас обеих предали. Ничего подобного. Нет, по моим венам струится удовлетворение, а в голову приходит мысль о кармическом наказании. Когда я понимаю, что на меня в шоке смотрит Оливия. Ее длинные волосы, вчера лежавшие аккуратными локонами, теперь распрямились и лишь слегка завиваются на концах. На ней джинсовые шорты и свободная футболка. Выглядит она совершенно нормально, как обычная американская девушка, приехавшая на выходные на побережье, а вовсе не как светская львица с солидным трастовым фондом. Вот только очень бледная, несмотря на автозагар. Теперь все, наконец, становится на свои места. Оливия — дочь Зака. Я вспоминаю, как он рассказывал о ней. Хорошенькая, наивная папина дочка разрывается между родителями, которым с самого начала не суждено было быть вместе. Она смотрит на меня в панике, и я понимаю. Она жутко боится, что отец поймет, как она ведет себя вне той уютной обстановки, которую он для нее создал. Боже, на этот раз Вселенная похожа на моей стороне. Потому что дочь Закари не просто юная девушка, маленькая принцесса, которая вертит своим папочкой, как я до сих пор думала. Нет, его дочь — избалованная нахалка из приморского клуба. Оливия — его дочь. Дочь Зака. Черт меня побери. Значит, она испоганила мне вечер, а ее отец после накормил и трахнул меня. И теперь я сижу у него на кухне в его футболке. Боже, карма иногда замечательная штука. Оливия застывает на пороге. Я же, мило улыбаясь, окидываю ее взглядом. «Приветик, Лив». Медленно разворачиваюсь к ней лицом. Футболка прикрывает все мои срамные места, но совсем не оставляет простора воображению. Она еще больше бледнеет. Зак же растерянно смотрит на меня. «Вы что, знакомы?» — спрашивает он. Как-то в баре он сказал мне, что его дочь — милейшее и добрейшее существо на свете. Смотрю на женщину, которая именно такой и прикидывалась, а потом выставила меня идиоткой и смеялась, и вижу, как ее захлестывает паника. Я всегда гордилась своей способностью разбираться в людях. Именно поэтому я им и не доверяю. Мне редко встречались индивидуумы с совершенно невинными намерениями. Если честно, единственный такой мой знакомый — это наша добрейшая Кэт. Даже у Эбби порой бывают задние мысли. Но сейчас я буквально вижу Оливию насквозь. Она в ужасе от того, что я могу рассказать отцу, как они с близнецами меня подставили. Поведаю ему, что зря он считает дочурку чистым ангелом, заставлю его изменить свое отношение к ней и все такое. Ее мать была богатой туристкой. Когда-то в юности мы с ней познакомились на вечеринке в приморском клубе. Я старался изо всех сил воспитать Ливи так, чтобы она не выросла похожей на свою мамочку, чтобы знала цену деньгам и хорошо относилась к людям. Вот что он рассказал мне однажды, когда я ужинала в баре. «Мой папа местный, ненавидит маму и ее образ жизни. Этим летом мне придется ей подыграть, чтобы заполучить доступ к трастовому фонду». О, она замечательно подыгрывает. Боже, ну и заварушка. К счастью, я обожаю заварушки. Мои губы растягиваются в широкой улыбке. Будь Эбби здесь, она бы сейчас пнула меня под столом, округлила глаза и шепотом посоветовала быть добрее. Напомнила бы, что злостью ничего хорошего от жизни не добьешься. Но к чему меня привели доброта и доверие к людям? К тому, что меня унизили перед первыми богачами города? Перед мужчиной, который много лет назад меня практически уничтожил? Знаете что? К черту доброту. Я буду самой собой. О да, я знаю Оливию. Она еще сильнее бледнеет. Открывает рот раз, другой. Третий. А я, наконец, отворачиваюсь и сладчайшим голоском сообщаю Заку. Она моя стажерка. Снова оборачиваюсь к Оливии, которая теперь явно смущена. Стажерка? Ага. Это как раз она вчера вечером пригласила меня на вечеринку. С трудом удерживаюсь от улыбки. Так и хочется расхохотаться над этой абсурдной ситуацией. Дочь поставила меня в ужасную ситуацию, а отец, чтобы помочь об этом забыть, оттрахал до потери сознания. А сейчас она смотрит на меня умоляюще. Умоляюще. О чем же она умоляет? «Так ты занимаешься организацией свадьбы Мел?» И тут до меня доходит. Выходит Мелани, бывшая Зака. Даже не знаю, означает ли это, что вселенная меня ненавидит, или это просто забавное стечение обстоятельств. Я встаю, позаботившись о том, чтобы не продемонстрировать стажерке ничего лишнего. Прислоняюсь к островку, всем телом разворачиваюсь к Заку, но улыбаюсь при этом Оливии. Да, я занимаюсь ее свадьбой. Улыбаюсь я вовсе не потому, что мне так уж приятно планировать свадьбу бывшей моего летнего увлечения, а потому что ситуация жутко нелепая. «Занимаешься свадьбой моей бывшей?» — переспрашивает Зак. И, наконец, я понимаю. Потому как он разглядывает меня, стоящую перед ним в одной лишь его футболке и трусиках, которые накануне он сорвал с меня, а потом оттрахал так, что я голос сорвала. Потому как блестят его глаза, давая понять, что он тоже сейчас об этом вспоминает. Но больше всего потому, что хоть он и не улыбается, на его щеках все равно проступают чертовы ямочки. Ему тоже все это кажется смешным. Он тоже потешается над всей этой ситуацией. До поры до времени. До того момента, пока у него что-то не щелкает в голове, и он не начинает догадываться о том, что Оливии очень хотелось скрыть. «Подожди. Ливи пригласила тебя на вечеринку?» Он растерянно хмурится. «Вот оно. Оливия бледнеет еще больше, а со мной определенно что-то не так. Вместо того, чтобы позволить ее отцу понять, какая она змея, и насладиться сладкой местью, я отчего-то обращаю внимание на то, как он ее называет. Ливи. Как мило. Как трогательно. Ливи звучит гораздо лучше, чем дурацкая Оливия. С девчонкой по имени Ливи я могла бы подружиться, ведь такое имя может носить лишь обычная, нормальная девушка, которую можно было бы и на вечеринку с Кэт и Эбби позвать. В то время как Оливия — имя для богатой, избалованной стервы, которая прикалывается над прислугой, чтобы угодить своим еще более богатым, модным и сволочным подружкам. Оливия с открытым ртом переводит взгляд со своего отца на меня и обратно, и я решаю, что, пожалуй, жалюсь над ней. Такая легкая месть как-то не приносит удовольствия. «Ага, мы просто друг друга не поняли. Все в порядке. Все хорошо, что хорошо кончается. Ведь из-за всей этой катастрофы я оказалась здесь». Поднявшись на носочки, я целую Зака в щеку. «Позже поговорим», — негромко предостерегает Зак. Я же, округлив глаза, смотрю на его дочь и прикусываю губы. Точно знаю, на лице у меня сейчас написано: «О, у Оливии большие проблемы». Но при этом я почему-то помогаю ей отмазаться. Мне показалось, она сказала, что тема вечеринки — Америка, а на самом деле темой был Американский день памяти. Оливия растерянно хмурится, видимо, думает, что я дура какая-то, и это злит меня еще больше. «Эй, малышка, я тебе спасательный круг бросаю. Цепляйся, наконец». Я так обрадовалась, что она меня пригласила, видимо, потому и прослушала, что прийти нужно в белом. Что ж, сама виновата. Зак, похоже, не очень-то мне верит, а до Оливии, наконец, доходит. «А, да». Откашлившись, она все же проходит дальше в кухню. «Надо было позвонить, убедиться, что ты все правильно поняла. Но...» Она останавливается и вдруг, на удивление, искренне произносит: «Прости, Ками». И снова я не могу разгадать, что творится у нее внутри. По крайней мере, не берусь с точностью утверждать, она сейчас правду говорит или снова прикидывается. Что, если она просто произносит то, что мне хочется услышать, чтобы выиграть этот раунд? А может быть, ей правда стыдно? «Все в порядке, Лив», — легко бросаю я. «И все же, какой сюрприз. Я не... мы...» «Ты трахался с ней», — перебивает Оливия, а я округляю глаза, ведь такого я никак от нее не ожидала. Да и Зак тоже, судя по тому, как резко он к ней оборачивается. «Ливи, что за нафиг?» «Но я же права, разве нет? Сейчас утро вторника, ты в шортах, Она в твоей футболке. Может, в математике я и не сильна, но уж точно не дура. Не дура, а ведешь себя как дура. Такого выражения лица у Зака я еще не видела. Что это? Возмущение? Замешательство? Пытаюсь вмешаться в разговор, пока все это не зашло слишком далеко. Слушай, думаю... Начинаю я и осекаюсь в растерянности. Мне вдруг начинает казаться, что я лезу не в свое дело. Похоже, Оливия испортила мне еще один приятный момент этого лета. Сначала работа, казавшаяся мне просто мечтой, из-за нее превратилась в сущий кошмар. Потом идиотская вечеринка, которая могла бы стать поворотным моментом. Пожалуй, я лучше пойду. Мне нужно... Прикусив губу, я натягиваю на колени край футболки. Отчего-то мне расхотелось играть в эту игру. Ничего подобного. Что? Никуда тебе не нужно. Забыв про плиту, Зак подходит ко мне, обхватывает рукой за талию и притягивает ближе к себе. Утром ты сказала, что в офис сегодня не идешь, работаешь из дома, и поэтому можешь никуда не спешить. Черт, я правда такое говорила. Ливи, не знаю, что с тобой творится, но прошу тебя вести себя прилично. Предупреждаю сразу, Ками мне нравится, а тебя все это не касается. Он так открыто обозначил свое отношение ко мне, что у меня в животе что-то дрожит от удовольствия. Я, конечно, думала, что нравлюсь ему. Он мне сам это говорил. Ночью. Да и вообще, иначе бы ничего этого не случилось. Но одно дело, когда человек сообщает такое лично тебе, а другое — кому-то еще. Это значит гораздо больше. По крайней мере, для меня. Наверное, стоило бы забеспокоиться, почему он так легко в этом признается, и застыдиться, что я веду себя как влюбленная школьница, или распереживаться, что, возможно, он мне тоже нравится. Но времени покопаться в своих эмоциях у меня нет, потому что Оливия неохотно отвечает. «Хорошо, пап». А Зак вздыхает, кивает и приглаживает рукой волосы. «Отлично. Ну, а теперь заходи. Свожу вас обеих позавтракать. Как раз расскажешь мне про стажировку, о которой почему-то забыла упомянуть Ливи». Она прикусывает губы. «О, нет, не стоит. Сказать по правде, теперь, когда в деле появились новые подробности, мне хотелось бы остаться одной и разобраться в том, что произошло прошлой ночью и утром. Я лучше вернусь к себе и поработаю. К тому же мне нечего надеть, кроме того белого платья». Понизив голос, добавляю я. «Хочешь сбежать с завтрака?» Почему-то меня очень радует, что Зак всегда говорит прямо и не ходит вокруг да около. Не желая лгать, я с улыбкой киваю. Он тоже улыбается, качает головой и притягивает меня к себе. «Ладно, иди посекретничай с подружками, но вечером приходи в бар и расскажи мне, что они постановили. Хорошо?» Нужно соглашаться, просто чтобы выбраться отсюда и стереть его номер. С этой минуты я буду сторониться бара как чумы и делать вид, что ничего этого не было. Тут все очень запутано, а я никогда не лезу в запутанные истории. Но его улыбка, взгляд, теплая рука, обвивающая мою талию, я не могу. Не могу улыбнуться, солгать и никогда больше не показываться ему на глаза. «Ладно, договорились». Усмехнувшись, киваю я, и в ответ получаю ямочки. «Они меня погубят, это уж точно». «Господи боже!» — шепчет Оливия. «Не знаю, слышит ли ее Зак, но даже если и да, он никак на это не реагирует». «По дороге подбросим камень в приморский клуб», — говорит он, все еще сжимая мое бедро, что ощущается очень приятно. «Что? Почему? А Ками сама доехать не может?» Снова у Оливии тон капризной девчонки. И Зак, заметив это, каменеет лицом. Между ними определенно назревает серьезный разговор. Но при мне он этого делать не будет. И он прав. Мне бы это слишком понравилось. Мы сюда приехали из рыбалки на моем мотоцикле. В комнате повисает тишина. На мотоцикле? Зак кивает. Это уже становится интересным. Но ты никогда не возишь девушек на мотоцикле, растерянно произносит Оливия. Приятно слышать, что Зак не соврал, когда сообщил мне об этом. Значит, ты сама можешь сложить 2 и 2, Оливи. Пошли, Кам, помогу тебе собраться, а потом мы подбросим тебя до дома. Зак опускает руку мне на поясницу и уводит из кухни раньше, чем его дочь успевает что-то возразить. «Я поведу», — объявляет Зак через 10 минут. За это время я успеваю собрать вещи, почистить зубы зубной щеткой, которую он объявил моей, и натянуть поверх платья его огромную футболку. Еще мы немного пообжимались у него в спальне, отчего мне только сильнее захотелось продолжения. «Я сяду впереди», — презрительно глянув на меня, бросает Оливия. «Оливия, Камила — мой гость», — возражает Зак. «Пап, она моя начальница». «И гостья. Прекрати так себя вести, Оливия Саманта, иначе у нас будут большие проблемы». Да чего же хочется подразнить ее из-за того, что папочка назвал ее полным именем. «Все нормально, Зак», — негромко возражаю я. «Посижу сзади. Все равно мне скоро выходить». На самом деле мне хочется сказать: «Все нормально, Зак. Доберусь до клуба на такси, а потом удеру с острова. А может, и из самого проклятого Нью-Джерси». Но я сдерживаюсь. Так поступить означало бы признать, что Оливия и Змеи победили, а этому не бывать. «Точно?» — ласково глядя на меня, спрашивает он. «Черт, нельзя мне западать на этого парня. Нельзя восхищаться тем, как смягчается его взгляд, когда он смотрит на меня». Оливия, конечно, тоже это замечает и звучно фыркает. Отец резко оборачивается к ней. «Да твою мать, Оливия, прекрати! Хватит вести себя, как избалованная девчонка. Я тебя не так воспитывал. Ты мои правила знаешь». Он сверлит взглядом ее, она его. Сразу видно, такие стычки между ними не редкость. Наконец она закатывает глаза и бросает: «Капризы оставь за дверью». Подавив смешок, который так рвется наружу, я берусь за ручку задней двери. «Все нормально. Мне все равно надо ответить на письма». И вот что случается. Зак, расхохотавшись, подходит ко мне, обнимает и целует волосы, крутя на пальцы ключи Оливии. «Хочешь рассказать обо всем подружкам даже до приезда домой?» «И пускай я отличная лгунья, тут мне не отвертеться. Да и кто станет утверждать, что после такого попадалова не расскажет обо всем друзьям?» Так что я с улыбкой киваю. Он же качает головой. «Передавай привет». Потом открывает передо мной заднюю дверь машины и смотрит, как я забираюсь внутрь.